Еще одно чудо. Грегори согласился возобновить учебу и даже уверял, что в местной школе, в отличие от прежней, можно услышать что-то интересное о новостях техники. После уроков честно звонил матери, докладывал о прошедшем дне. Долли приняла его ультиматум, поверила, что это не пустая угроза, больше не настаивала ни на чем, не рассказывала о том, как она извелась, что не может заснуть без снотворного. Об этом Кипер узнавал от Эсфири. Робко расспрашивала, что у него надето на голове, какая обувь на ногах, новые зимние ботинки. Но откуда у тебя деньги? Можно мы тебе передадим несколько долларов через Эсфирь? Ведь она-то знает, где ты прячешься, и честно хранит секрет. Грегори милостиво соглашался принять дань. И потом исчезал на субботу и воскресенье. «Лучше не спрашивай, куда», — советовала Эсфирь. «Зачем нам знать? Вспомни, Экклезиаста, кто умножает познание, умножает скорбь». В начале весны пришло очередное письмо от школьного учителя. «Дорогой К.Р., в этом году я преподаю историю и естествознание в средней школе. В классах много славных ребят. Мне с ними легко, занятно, поучительно. Многие летом помогают родителям на фермах, в лавках, в мастерских. Конечно, вещи подчиняются им лучше, чем слова. Словарный запас у них невелик. Но я заметил, что одно слово мелькает в их разговорах и сочинениях гораздо чаще других. Вернее, два, навеки спаренных слова «хорошо-плохо». Все мои попытки объективно рассказывать об исторических событиях разбиваются об эту скалу — школу. Религиозные преследования и войны в Европе — это ведь плохо? Конечно. Но если бы их не было, пуритане не побежали бы за океан и не основали Америку, так? Значит, плохое может порождать хорошее. Для нас Америка — это хорошо, — вылезает другой. А ты послушай, что скажут индейцы. Для них было бы гораздо лучше, если бы всех пуритан католики сожгли на своих кострах еще в Европе. Быть смелым, храбро сражаться за свою страну — это ведь хорошо. Но если бы во время нашей гражданской войны южане не были такими храбрыми, война не длилась бы так долго, и рабство рухнуло бы раньше. А если бы немцам добавить трусости, то и Гитлера удалось бы разбить гораздо скорее. Мои ученики затаскивают меня в вечный философский спор о природе добра и зла. И я вдруг заметил, что на школьном, на семейно-воспитательном уровне вся идея добра сводится к подавлению эгоизма. Будь щедрым, честным, трудолюбивым, целомудренным, плати свои долги, помогай старикам, защищай слабых. Нам кажется, что эгоизм можно и нужно подавлять неустанно, давить и выжигать из каждой души. Мы воображаем, что запас эгоизма в каждом человеке не исчерпаем. Но так ли это? Если взглянуть на наших современников, как много среди них утративших волю к жизни, раздавленных невыполнимыми требованиями к себе, готовых все раздать, но ничего не имеющих, ибо у них нет сил создать что-то для себя или других, погруженных в тоску, растерянных, опустошенных, сварливо требующих от окружающих соблюдения тех же бессмысленных правил, которые они взвалили на себя. Спасительный эгоизм успешно разрушен. И что осталось от человека? Если бы мне удалось собрать таких в одном зале, я произнес бы перед ними речь в защиту эгоизма. Я бы объяснил им, что на самом деле каждый эгоистический порыв — это попытка исполнить высокий долг. Наше тело со всеми его нервами, сосудами, мышцами, зубами, глазами, страстями — это храм души, создание Господа, часть творения, полученное лично нами. И у нас нет более важного долга, чем охранять, сберегать, украшать, ремонтировать этот храм. Никто, кроме нас, не сможет и не станет этого делать. Ничего нет постыдного в том, чтобы ставить этот долг превыше всех других.